Гумилев отдал ему свои, запасные. Мандельштам клялся мне, что, расхаживая в брюках Гумилева, чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным. Обращалась к Горькому и Ахматова. Она просила, чтобы он помог ей устроиться на работу хоть за какой-нибудь паек. Академического ей тоже не дали. И она жила с Шелейкой на его академические селедки. Горький объяснил Ахматовой, что служба ничего, кроме нищенского пайка, не дает, и повел ее посмотреть коллекцию ковров, которую тогда собирал. Ковры, наверное, были отличные, потому что вещи продавались за бесценок. И мы с Мандельштамом, уезжая из Москвы в 21-м году, продали кому-то неплохой тыкинский ковер, который повезли к покупателю в детской колясочке. Но моя тыкинка была обыкновенная и отнюдь не для коллекции. Ахматова посмотрела ковры Горького, похвалила их и ушла ни с чем. С тех пор она, кажется, ковров не любила. Уж очень от них пахло пылью и странным благополучием в катастрофически вымиравшем городе. Мандельштам недолго прожил в веселом Петрограде. Месяца 3,5, не больше. В феврале он сбежал оттуда. Если бы он не получил письма Любы Эренбург о том, что я по-прежнему в Киеве, только переменила адрес, он бы все равно там не остался. В этом я уверена. Последним впечатлением был грохот пушек из Кронштадта. И трогательный чин, ему же все должны, у Исаака отпевание. Из прежних друзей, мы, Мандельштама, никто, кроме Ахматовой, не удостоился отпевания. Да и она не у Исаака, запечатанного ныне собора. Распад. Около полугода мы проболтались с Мандельштамом в богатой и веселой Грузии. В первую минуту, переехав грузинскую границу в вагоне для душевнобольных, мы поняли, что очутились в ином мире. Поезд остановился, и все пассажиры во главе с машинистами и проводниками кинулись к стоявшим поодаль арбам с бочками. Мы двинулись в путь захмелевшие и веселые. В Грузии свободно торговали вином, бутылка которого стоила не больше, чем кусок лаваша. Солнце, веселый поезд, веселый паровоз, веселые под хмельком люди – все это удивительно не походило на хмурую, грязную Москву, где горсточка муки с Украины казалась чудом, а мальчишки на улицах торговали ирой рассыпной. И мы получали каждую папироску – прямо из их замерзших красных лапок. Мы мотались по Грузии на птичьих правах. Чужие и непонятные люди, сбежавшие из нищей в богатую и равнодушную страну. Так, должно быть, чувствовали себя беженцы из Савдепии в пышном Константинополе. В те дни я узнала, что горек чужой хлеб. Изредка Канделаки, министр просвещения, впрочем, они еще тогда были комиссарами, выписывал грошовую подачку за переводы. Но на нее накладывал вето аскет Брехничев, русский уполномоченный при широком и щедром грузине. Про Брехничева говорили, что он растрига, и не позволяли ему зажимать своих. От шуточных стихов тех дней у меня осталась строчка. У него Брехничев вместо цепной собаки, а от предыдущей только рифма «Канделаки». Мандельштам не унывал. Мы пили телиани, где-то жили, с кем-то разговаривали. Однажды мы попытались уехать и получили места в чистой теплушке. Предстояло ехать недельки 2-3. Теплушечные поезда простаивали подолгу на узловых станциях и мазали мылом начальника, чтобы он дал паровоз.